К портрету старого гусара. Смотрите, как летит, отвагою пылая, порой обманчиво бывает седина. Так мхом покрытая бутылка вековая хранит струю кипучего вина.